5. Местным кавалерам Селина не казалась привлекательной. Слишком она была маленькая, бледная и хрупкая на их здоровый и грубый вкус. Конечно, ее приезд стал событием для живущих обособленно фермеров. Она очень удивилась бы, если бы узнала, с каким жадным любопытством жители Верхней Прерии по крупицам собирают о ней новости, о ее внешности, манерах, одежде. Высокомерная ли она, любит ли щеголять нарядами? Селина не замечала, как колышутся занавески за блестящими окнами гостиных фермерских домов, когда она проходит мимо по дороге в школу. Без очевидных возможностей передачи новостей, сведения о Селине распространялись от фермы к ферме, как пламя лесного пожара перескакивает с одной рощицы на другую. Она была бы потрясена, если бы узнала, что каким-то невероятным образом жителям Верхней Прерии стало известно о ней все, от цвета ленточек на чистеньких белых лифах, которые она надевала поверх корсета, до количества книг на полке в ее комнате. Она говорит, что капуста красивая, читает вслух книжки этому придурковатому Рульфу Полу, перешивает для Мартье платье по фасону своего модного коричневого шерстяного, которое, что весьма глупо, носит в школе. Случалось, Селина встречала на дороге упряжки и здоровалась с возчиками. Бывало, ей даже отвечали, не сразу, как будто удивленно, а иногда просто смотрели на нее с изумлением. Она почти никогда не видела местных женщин, вечно занятых работой на кухне. Пятое воскресенье пребывания в Верхней Прерии она отправилась на утреннюю службу в голландскую реформаторскую церковь. Мартье редко могла позволить себе так беспечно тратить время, но в то утро класс запряг большую телегу с двумя скамьями и взял с собой всю семью — Мартье, Селину, Рульфа и косичек. Мартье сменила свое кухонное ситцевое платье на самое лучшее — черное, а в придачу к нему надела похоронную шляпу, которая выглядела особенно печально из-за свисающего тощего и потрепанного пера в нелепом обрамлении линялой тряпичной розы. Селине такой наряд показался несколько странным, как и нескладное выходное облачение класса. Рульф было воспротивился поездке, но получил за это взбучку и всю службу просидел неподвижно, глядя на красные и желтые стекла. Позже он признался Селине, что втайне от всех с удовольствием наблюдал, как солнечный свет падает сквозь грубые рамы с желтыми стеклами, придавая несчастным прихожанам желтушный вид. Появление Селины произвело сильное впечатление на собравшихся, хотя сама она об этом даже не подозревала. Паства входила в церковь по двое или по трое, и Селина подумала, что эта картина поразительно похожа на гравюру из старой книги, которая как-то раз попалась ей в руки. Воскресная одежда мужчин, их брюки и пиджаки отличались угловатой топорностью. Казалось, что все мужские фигуры вырезаны из деревянной колоды. Как ни странно, женщины в шалях и порыжелых черных шляпах производили точно такое же впечатление. Впрочем, незамужние девушки были полные, краснощекие и весьма миловидные, с высокими округлыми скулами, на которых играл румянец, оживлявший лицо. Лбы у них были выпуклые, но о большом уме не говорили. Но вот в это скучное собрание с некоторым опозданием, неторопливо, шурша городским модным пальто, вошла высокая женщина в шляпе, совсем не похожей на древние уборы жителей Верхней Прерии. Когда дама шествовала по проходу, Селина подумала, что в ней есть сходство с фрегатом, идущим под всеми парусами. Роскошная женщина с нежной светлой кожей и полными алыми губами. Высокая крепкая грудь и широкие бедра, мерно покачивающиеся в такт шагам. Высокомерно прикрытые толстые веки. Руки, когда она стала листать страницы молитвенника, поражали гладкостью и белизной. При появлении этой дамы по церкви пробежал шорох, и головы прихожан повернулись в ее сторону. Несмотря на корсет, оборки и кринолин, вам на память, как ни странно, пришли бы стоящие в ленивых позах чуждые условностям белотелые дамы, которых художники XVI века всегда изображали обнаженными, с аккуратно подстриженными ногтями на ногах. «Кто это?» — шепотом спросила Селина у Мартье. «Вдова Парленберг, ужасно богатая». «Правда?» Селине стало интересно. «Взгляните незаметно, как она на него смотрит». «На кого? На кого?» «На Первюса де Йонга. Вон он там, рядом с Гэрит Пон в голубой рубашке, и страсть какой грустный». Селина повернулась, чтобы как следует разглядеть этого человека. «Он... Ах, он очень красивый, правда?» «Конечно. Вдова Парленберг по нему сохнет. Посмотрите, как она...» «Шш! Преподобный Деккер на нас посмотрел. Я потом расскажу». Селина решила, что теперь будет чаще бывать в церкви. Служба продолжалась, скучная и нудная. Его преподобие говорил на английском и голландском. Селина почти ничего не слышала. Все ее мысли были заняты вдовой Парленберг и Первюсом де Йонгом. Без всякой злобы она решила, что вдова похожа на холеную свинью, которую класс Пол откармливает на убой у себя в хлеву и вскоре зарежет для рождественского ужина. И тут вдова Парленберг с улыбкой обернулась. В глазах ее блеснуло что-то двусмысленное, как сказала себе Селина. Рот широко растянулся, а один уголок слегка опустился вниз чуть ли не похотливо. Прихожане дружно подались вперед и посмотрели на Первюса де Йонга, как он отнесется к столь откровенному призыву. Но взгляд мужчины был серьезен и непреклонен. Он не отрывал глаз от скучнейшего господина, преподобного Деккера. «Ему неприятно», — подумала Селина и обрадовалась этой мысли. «Я, конечно, не вдова, но уверена, что зря она так себя ведет». А потом ей пришло в голову другое. «Интересно, каков он сам, когда улыбается?» Судя по повестям из газеты «У камина» и прочих газет и журналов, Селине представлялось, что ему следовало бы тотчас же повернуться, не выдержав магнетического взгляда дамы, и улыбнуться в ответ исключительно нежной улыбкой, которая озарила бы его молодое суровое лицо. Вместо этого мужчина неожиданно широко зевнул. Прихожане разочарованно отвернулись. «Да, он, безусловно, красив», — подумала Селина, «но класс Пол тоже, наверное, был когда-то хорош собой». Служба закончилась. Пошли разговоры о погоде, рассаде, поголовье скота, приближающемся празднике. Мартье, занятая мыслями о воскресном ужине, пробивалась к выходу. По пути она быстро представляла Селину знакомым женщинам. «Миссис Вандерсейде — это школьная учительница». «Мама Агги?» — вежливо спрашивала Селина, но Мартье тут же тащил ее по проходу дальше к двери. «Миссис фон Мейн, познакомьтесь со школьной учительницей. Это миссис фон Мейн». Женщины угрюмо смотрели на Селину. Селина улыбалась и нервно кивала, чувствуя себя юной, легкомысленной и в чем-то виноватой. Когда они с Мартье добрались до церковного крыльца, Первюс де Йонг отвязывал свою понурую лошадь, запряженную в разбитую кривобокую телегу. Стреноженное животное стояло с безнадежно жалким видом, как будто его специально подобрали к этой развалюхе. Быстро отвязав вожжи, де Йонг только-только собрался сесть в перекошенную колымагу, как со ступенек церкви на весьма приличной скорости для дамы столь пышных форм выплыла вдова Парленберг. Она шла прямо к нему. Юбки дамы вздымались волнами, оборки развивались на ветру, на шляпе раскачивались перья. Мартье схватила Селину за руку. «Вы только посмотрите, как торопится! Могу поспорить, она хочет пригласить его на воскресный ужин. А теперь поглядим, как он замотает головой». Селина вместе со всеми прихожанами, без стеснения наблюдавшими эту сцену, в самом деле увидела, как мужчина покачал головой. Все его тело словно говорило вдове «нет». Красивая голова, широкие выносливые плечи, мощные мускулистые ноги в черных воскресных штанах не по размеру. Первиус де Йонг покачал головой, подобрал вожжи и уехал, поставив вдову Парленберг перед необходимостью проявить исключительное мужество перед всем приходом голландской реформаторской церкви Верхней Прерии. Надо сказать, что она и в самом деле сумела совершить этот подвиг с довольно величественным видом. Ее круглое розовое лицо, когда она обернулась, было спокойно, а большие коровьи глаза смотрели на собравшихся без эмоций. Селина отказалась от сравнения с откармливаемой свиньей и придумала другое. С огромной персидской кошкой, жирной и коварной, чьи когти спрятались в бархатных лапках. Вдова ловко села в собственный изящный фаэтон, запряженный ухоженной лошадью, и по твердой бесснежной дороге отбыла восвояси с высоко поднятой головой. «Вот это да!» — воскликнула Селина, словно стала зрительницей первого акта увлекательной пьесы. Она глубоко дышала, так же, как и прочие зрители-прихожане. Словом, можно сказать, что вдова удалилась весьма эффектно. По дороге домой Мартье рассказала Селине всю историю с наслаждением, смакуя подробности. 2 года назад Первиус де Йонг овдовел, а еще через 2 месяца умер Лендерт Парленберг, оставив своей вдове самую богатую доходную ферму в округе. Первиус де Йонг, наоборот, получив наследство от отца, старого Йоханнеса, владел скудными 25 акрами самой плохой, расположенной исключительно в низинах, земли во всей Верхней Прерии. Все знали, что эти поля бесплодны. Весной, когда приходило время сажать рассаду для раннего урожая, 16 из 25 акров практически всегда оказывались под водой. Первиус де Йонг терпеливо сеял, сажал, собирал урожай, возил его на рынок, но казалось ему никогда не встать вровень со своими соседями, хозяйственными голландцами, для которых преуспевание было настолько очевидной вещью, что даже не воспринималось как достоинство. Создавалось впечатление, что от Первиуса де Йонга отвернулись и удача, и природа. Его рассада погибала, на скот вечно нападала какая-нибудь хворь, капусту пожирали вредители, жук-долгоносик съедал ревень. Если Первиус в надежде на сырую весну сажал больше шпината, то весна оказывалась сухой. И если же на следующий год, когда все предсказывали сухую весну и лето, он переключался на батат, то наступившее лето выходило самым влажным за последние 10 лет. Словно какая-то злобная сила притягивала к его полям насекомых и плесень. Был бы Первиус мал ростом, тщедушен и ничтожен, его невезение вызывало бы презрительную жалость. Но он был ярок и хорош собой, как попавший в беду великан. В довершение всех неприятностей его домом неумело управляла страдающая от ревматизма пожилая родственница, чьи пироги и хлеб соседские кумушки называли не иначе, как позором. И вот к этому самому Первиусу де Йонгу воспылала страстью вдова Парленберг, обладательница богатейших земель, благоустроенного дома, золотой цепочки на шее, шелковых нарядов, белых и нежных рук и кулинарных талантов. Она ухаживала за ним открыто, прилюдно и с типично голландским упорством, которое уже давно покорило бы любого другого. Рассказывали, что она каждую неделю посылает ему пироги, пирожные и хлеб, настаивает, чтобы он брал у нее отборные семена и рассаду из теплиц, но он упорно от всего отказывается. Лестью и обманом она затаскивала его к себе, чтобы угостить сытным ужином. Даже бывало просила его совета в делах, а ведь это самая утонченная форма лести. Она интересовалась, что он думает о глубоком рыхлении, гумусе, севообороте. Это она-то, которая так умело действовала на своих полях, что с 1 акра они давали такой же доход, как его поля с 10. Фермой вдовы под ее надзором прекрасно управлял некий Ян Брас. Де Йонг был человеком простодушным. Вдова начала с того, что обратилась к нему грудным и ласковым голосом. «Мистер Де Йонг, не могли бы вы дать мне совет в одном небольшом деле? Я одинокая женщина, ведь нет больше со мной Лендерта, а посторонних людей моя земля совсем не заботит. Я про редиску, салат, шпинат и брюкву. Из-за этого Яна Браса в прошлом году они уродились не такие нежные, как обычно, и даже наоборот, были жесткие и волокнистые. Он настаивает на медленном выращивании, хотя, по-моему, эти овощи должны созревать быстро. Брас говорит, что мое удобрение ни к чему, но я с ним не согласна. А вы как думаете?» Ян Брас, узнав об их разговоре, с мрачным сарказмом поведал о нем всем соседям. И после этого мужская часть населения Верхней Прерии, встречая на дороге Первюса Де Йонга, приветствовала его словами. «Ну что, Де Йонг, говорят, ты теперь даешь вдове Парленберг ценные советы по выращиванию овощей?» С погодой Первюсу в тот год особенно не везло. Столкнувшись с такими подтруниваниями, он понял, что хитрая вдова обвела его вокруг пальца. И тогда в его груди по-голландски медленно поднялась волна ярости. Он был возмущен, что женщина посмела манипулировать им, мужчиной. Когда в следующий раз она обратилась к нему и льстивым голосом попросила рекомендаций, как лучше вспахивать землю, осушать почвы и собирать урожай, он отрезал. «Попросите лучше совета у Харматина». Харм Тин был местный дурачок, бедное безмозглое создание 30 лет с развитием ребенка. Зная, что все соседи подталкивают его к выгодной женитьбе на толстой, богатой, красногубой вдове, Первюс уперся как бык и решил, что ни за что ей не поддастся. Ему жилось неуютно в неприбранном доме, он был одинок и несчастен, но он не желал сдаваться. Тут смешались и тщеславие, и гордость, и негодование. Когда Первюс Де Йонг и Селина впервые встретились, ему выпал шанс ее защитить. При таком начале знакомства дальнейшее было предопределено. К тому же на Селине было красное кашемировое платье, и она едва сдерживала слезы на виду у всей Верхней Прерии. Поддавшись уговорам Мартье, хотя ей самой эта идея понравилась, Селина пришла на большой праздник с танцами в зале, расположенном над магазином Адама Омса, неподалеку от железнодорожной станции Верхняя Прерия. Там собрались фермерские семейства со всей округи. Поводом к празднику послужила предполагаемая покупка нового церковного органа, вполне благочестивое основание для сбора. Требовалось всего лишь внести небольшую плату за вход. Адам Омс предоставил зал. Трое музыкантов играли бесплатно. Женщины должны были принести с собой ужин в коробках или корзинках и выставить его на аукцион. Мужчина, предложивший наивысшую цену, получал приятную возможность поужинать с той, чью корзину он купил. Участники могли выпить чашку горячего кофе. Все вырученные деньги должны были пойти на покупку органа. Само собой разумеется, никто не собирался перебивать цену, которую предложит муж. Каждая жена знала свою корзинку как личико собственного ребенка, и каждый фермер, когда приходила очередь семейной корзинки, называл умеренную сумму, что автоматически передавала корзинку ему в руки. В 1890 году до Верхней Прерии еще не дошли более свободные нравы. Желанной добычей становились коробки и корзинки незамужних девушек и женщин. Мартье собрала свою корзинку в полдень и в 4 часа уехала на праздник вместе с классом и детьми. Она должна была участвовать в суматошной работе одного из комитетов, в чьи обязанности входило все — от приготовления кофе до мытья посуды. Класса и Рульфа удалось уговорить отправиться ей помочь. Косички скользили взад-вперед по вощеному полу вместе с другими визжащими косичками, приехавшими с окрестных ферм, пока, наконец, не собралась большая толпа участников аукциона и предполагаемого вслед за ним ужина. Якоб Хангиндюк должен был привести Селину, когда закончит домашние работы. Предполагалось, что корзинка Селины станет отдельным важным событием. Ее собирались выставить на аукцион вместе с корзинками других девушек Верхней Прерии — Катрин, Лин и Софи. Не имея никаких дурных предчувствий, Селина приготовилась собирать ее сама. Уезжая, Мартье оставила ей подробные, но сумбурные инструкции. Ветчина, потом печенье в горшочке, маринованные огурцы, аккуратно, не пролейте, сливовое варенье. Корзина Мартье была гигантских размеров, и содержимое имело поразительное. Сэндвичи напоминали огромные кубы, маринованные огурцы походили на дубинки, а пироги — на широкое плато. Корзинка, которую дали Селине, хотя и не отличалась такими же размерами, все-таки, по ее мнению, была чересчур большой, и девушка сразу решила, что такая корзинка не пойдет. В ее сундучке нашлась картонная коробка, вроде тех, куда упаковывают обувь. Ее, конечно, хватит для ужина на двоих, подумала Селина. Они с Джули Хемпель частенько использовали такие коробки по субботам, чтобы сложить туда еду для пикника. Она немного волновалась из-за предстоящего события и, в общем-то, боялась есть ужин с неизвестным кавалером из Верхней Прерии. А вдруг никто не купит ее коробку? Селина решила заполнить ее на собственный вкус, отказавшись от обильной пищи, которую советовала Мартье. Кухня была полностью предоставлена Селине. Якоб работал в поле и в сарае. В доме было уютно и тихо. Селина вытащила обувную коробку, выстелила ее тонкой оберточной бумагой, затем, закатав рукава, достала миску, муку и сковородки. Ей всегда особенно удавались кексы в формочке. Она испекла 6 штук. Кексы получились прекрасного коричневого цвета, но немного тяжеловатые. «Все равно это лучше, чем кусок сырого пирога», — сказала она себе. Она сварила яйца вкрутую, разрезала их пополам, смешала желтки со специями, аккуратно заполнила ими белки и снова сложила половинки, закрепив зубочисткой. Потом каждое яйцо завернула в оберточную бумагу и закрутила ее на концах. Элегантность, решила она, станет отличительным знаком ее коробки. Хлеб она нарезала очень тонко и сделала сэндвичи с вареньем, с презрением отвергнув вездесущую свинину. Конечно, в коробке должны были бы лежать бананы, но где их взять? Вместо бананов она выбрала, натерев до блеска, 2 сочных яблока ранета. Упаковав еду, она обернула коробку в бумагу и перевязала ее веселенькой красной ленточкой из того же сундука. В последний момент Селина выскочила во двор, сорвала маленькую еловую веточку и воткнула ее в бантик в центре коробки. Отошла на шаг и, осмотрев свое произведение, решила, что получилось очаровательно. Селина была готова и стояла в ожидании в красном кашемировом платье и пальто с капюшоном, когда, наконец, Хагиндюнг позвал ее ехать. Они прибыли с опозданием, потому что у зала Омса стояло множество разнообразных телег и повозок. 2 днями ранее прошел сильный снегопад, поэтому здесь можно было увидеть маленькие санки, высокие пассажирские сани на двоих и более поместительные на несколько человек. Места в сараях на всех не хватило. Опоздавшие были вынуждены привязывать лошадей, где придется. Лошади топтались в снегу и громко звенели колокольчиками. Селина, бережно держа коробку, открыла дверь, ведущую на деревянную лестницу, потому что зал располагался на 2-м этаже. И тут на девушку обрушился ужасный шум. Она приостановилась. Казалось, что если бы нашлись другие способы добраться назад на ферму Полов, кроме как идти по снегу 5 миль, она бы точно убежала. А пока ей придется подняться вверх по лестнице и окунуться в этот грохот. Наверху ей стало ясно, что аукцион корзинок еще не закончился. После продажи очередной корзинки послышался рев голосов, который постепенно стихал под оглушительный треск аукционного молотка. Несмотря на толпившийся в дверях народ, Селина смогла разглядеть стоявшего на стуле аукциониста. Перед ним возвышалась гора корзинок. В качестве трибуны использовалась бочка, которую взгромоздили на ящик. Торги вел сам Адам Омс, некогда школьный учитель Верхней Прерии. Это был маленький лысый человечек с лисьим лицом и писклявым голосом, деревенский клоун, чья изрядная хитрость скрывалась под маской клоунады с налетом злобного ехидства. «Кто сколько предложит, джентльмены? Кто сколько предложит?» — звучал его высокий пронзительный голос. «30 центов! 35! Стыдно, джентльмены! Кто больше? Кто даст 40?» Селина почувствовала, как ее начинает охватывать азарт. Она огляделась, ища место, куда бы положить снятое пальто. Все столы, стулья, крючки и полочки в коридоре были завалены одеждой. Она заметила вроде бы пустой ящик, скрутила пальто, шарф и капор в аккуратный узелок и только собралась опустить его в ящик, как увидела в его глубине обращенные к ней круглые розовые личики спящих двойняшек Кейпер 6 месяцев от роду. Из большого зала доносились крики, хлопанье в ладоши, топот и свист. Продали очередную корзину. Боже мой! В отчаянии Селина положила узелок прямо на пол в углу коридора, разгладила свой красный кашемир, схватила коробку с ужином и бросилась к двери с горячностью ребенка, желающего быть вместе со всеми. Ей хотелось разглядеть, где в этом битком набитом зале стоят Мартье с классом и Рульф. В дверях она наткнулась на широкие спины в черных пиджаках, которые загораживали ей вид и проход. На коробке с ужином она еще дома аккуратным почерком написала свое имя. Но теперь Селина не знала, как добраться до Адама Омса. Она посмотрела на огромную спину, возвышавшуюся прямо перед ней. От отчаяния она решила толкнуть ее углом коробки и толкнула довольно раздраженно. Спина дрогнула. Человек оглянулся. «Эй, что за...» Селина встретилась взглядом с возмущенным Первюсом де Йонгом. Первюс де Йонг глянул вниз в испуганные глаза Селины Пик. Они от природы были большие, а сейчас от ужаса перед содеянным стали просто огромными. «Извините, простите, я только хотела как-нибудь доставить туда свою коробку. Но тут такая толпа...» Худенькая, хорошенькая, милая фигурка в красном кашемировом платье на фоне пышных бюстов, разгоряченных тел, раскрасневшихся лиц. Он с трудом оторвал от нее взгляд, посмотрел на коробку и удивился еще сильнее. «Это? Это ваша коробка с ужином?» «Да, для аукциона. Я школьная учительница Селина Пик». Он кивнул. «Я видел вас в церкви в воскресенье. Видели? Я не думала, что вы правда видели? Погодите, сейчас вернусь. Погодите». Он взял у нее обувную коробку. Селина стала ждать. Первюс, словно джаггернаут, пробился сквозь толпу, подошел к трибуне Адама Омса и поставил коробку. Едва заметную рядом с гигантской корзиной с крышкой одной из дюжины, ожидавших внимания Адама. Сноска. Джаггернаут. Слепая непреклонная сила, одно из имен Кришны в индуизме. Когда Первюс вернулся к Селине, он снова сказал «погодите» и отправился куда-то вниз по деревянной лестнице. Селина осталась на месте. Она уже перестала волноваться, что никак не найдет пола в толпе, хотя и поднималась на цыпочки. Наконец Первюс пришел, неся пустой деревянный ящик из-под мыла. Он остановил его на попа прямо в дверях позади толпившегося народа. Селина поднялась на ящик, и ее голова оказалась чуть выше его. Теперь она могла оглядеть все помещение. «Вон там стоят полы». Она помахала Мартье, улыбнулась Рульфу. Мальчик двинулся было к ней и даже сделал несколько шагов, но Мартье ухватила его за полу и затащила на место. Селина почувствовала, что должна что-то сказать. Она опустила взгляд на Первюса де Йонга. Шея его покраснела, как будто он делал над собой какое-то усилие. Селина инстинктивно это поняла и подумала: «Боже, он ведь тоже ищет какие-то слова». Тогда ей стало легче. Она подождет. Пусть Первюс заговорит первый. И его шея стала уже совсем красной. Толпа из-за чего-то отхлынула от возвышения Адама Омса, и Селина, покачнувшись на ящике, машинально вытянула руку и тут же ощутила, как ее удержала его большая крепкая ладонь. «Народу-то сколько, да?» Попытки найти подходящие слова наконец разрешились. Шея начала бледнеть. «Да, очень много. Они не все из Верхней Прерии, многие из Нижней, даже из Нового Гарлема». «Да что вы говорите?» Пауза и еще одно усилие. «Как вам работается? В смысле учительницей?» «Все идет очень неплохо». «Но для учительницы вы такая маленькая». «Маленькая?» Селина вытянулась на своем наблюдательном посту в виде ящика из-под мыла. «Да я выше вас!» И они оба рассмеялись, словно это была чрезвычайно удачная шутка. Адам Омс грохнул молотком, деревянной толкушкой для картофельного пюре, призывая к тишине. «Дамы — бах! И господа — бах! Вы только посмотрите, какая у нас тут корзина!» Там и вправду было на что посмотреть. Громадную корзину так набили едой, что крышка уже не удерживала вздымавшееся горой содержимое. Сверху ее покрывала тонкая белая ткань, и по блеску можно было понять, что это дамаст. Джамалунгма среди корзинок. Все знали, что под этим снежным покровом спрятано золото, поджаренная сочная курочка с хрустящей корочкой, изумруды в виде маленьких маринованных огурчиков, рубины, растворенные в клубничном варенье, кексы, украшенные бриллиантовой глазурью, не говоря уж о полудрагоценных камнях в виде картофельного салата, сыров, сметаны, которую надо намазать на ржаной хлеб с маслом, кексы, кофе и печенье-хворост. Бах! «Корзинка вдовы Парленберг, дамы и господа! Вдовы Парленберг! Я не знаю, что там внутри. Вы тоже не знаете, что там внутри. Нам и не надо знать, что там внутри. Тем, кто хоть раз отведал курочку вдовы Парленберг, не надо ничего знать. Тем, кто хоть раз лакомился кексами вдовы Парленберг, не надо ничего знать. Так сколько вы дадите за корзинку вдовы Парленберг? Сколько дадите? Сколько? Сколько? Сколько?» Бах! Сама вдова, статная, в черном шелковом платье, с богатой золотой цепочкой, поднимающейся и опускающейся от небольшого волнения, которое сейчас наполняло ее пышную грудь, сидела на стуле у стены меньше, чем в 5 футах от трибуны аукциониста. Она сдерживала эмоции, краснела, опускала и поднимала взгляд, с успехом изображая отрешенную и покорную турецкую рабыню на невольничьем рынке. Адам Омс обвел взглядом зал, наклонился вперед, и его лисье личико расплылось в улыбке. От вдовы, сидевшей на самом видном месте справа от него, его глаза пробежали по молодым и самоуверенным деревенским парням, людям постарше и посолиднее, вдовцам и холостякам. Разыгрывался главный приз вечера. Острый взгляд Омса описал дугу и, наконец, нашел возвышавшуюся в дверях высокую фигуру. Нашел и остановился. Его глазки словно буравили Первюса де Йонга, который, однако, встретил этот взгляд в полном спокойствии. Омс вытянул вперед правую руку и взмахнул картофельной толкушкой. Все в зале повернулись к белокурому человеку в дверях. «Кто сколько даст? Молодежь Верхней Прерии, решайтесь! Эй, Первюс де Йонг, сколько? Сколько? Сколько?» 50 центов. Предложение поступило от Геррита Пона с другого конца зала. Смелая сумма для начала торгов в деревне, где доход от продажи всей телеги овощей на рынке частенько составлял всего $1. «Бах!» — грохнула толкушка. 50 центов! Кто даст больше? Кто даст 75? 60!» Это Йоханнес Амбюл, вдовец, чей возраст превышал предложенную сумму. 70! Снова Геррит Пон. Адам Омс заговорил шепотом, прямо-таки прошипел. 70! Дамы и господа, я не могу вслух произнести такую цифру. Мне стыдно. Вы только посмотрите на корзинку, джентльмены, и тогда уж говорите 70. 75, — состорожничал Амбюл. Красная краска, залившая лицо вдовы, опровергла ее внешнюю безмятежность. Однако, стоя рядом с Селиной, Первюс де Йонг наблюдал за торгами с видом человека, которого совершенно не касается происходящее. Верхняя прерия глядела на него с нескрываемым ожиданием. Вдова прикусила алую губу и встряхнула головой. На многозначительную ухмылку аукциониста Первюс де Йонг ответил ровным взглядом незаинтересованного наблюдателя. Верхняя прерия, нижняя прерия, Новый Гарлем — все присутствующие сидели в напряжении, как зрители в театре. Сейчас и в самом деле разыгрывалась драма перед теми, кому слишком редко приходилось испытывать подобные волнения. «Джентльмены!» В голосе Адама Омса зазвучали слезливые нотки, какие бывают у человека скорее обиженного, чем разозлившегося. «Джентльмены!» Медленно, с безграничным уважением, он приподнял уголок дамастной ткани, под которой скрывалось содержимое корзины. Поднял и заглянул внутрь с таким видом, будто там было припасено настоящее сокровище. Оценив увиденное, он театрально отпрянул, восхищенный, отчаявшийся и потрясенный одновременно. Закатил глаза, причмокнул, потер живот. Пантомима, которая со времен греческой драмы обозначает праздник желудка. 80! Вдруг выкрикнул 19-летний Горис фон Вюрен, толстый и прожорливый сын преуспевающего фермера из Нового Гарлема. Адам Омс потер свои ловкие ручки. «Итак, кто даст доллар?» «Доллар? Для такой корзины цена меньше доллара — просто оскорбление!» Он снова приподнял крышку, понюхал и сделал вид, что готов лишиться чувств. «Джентльмены, если бы здесь не сидела миссис Омс, я сам бы дал доллар! Доллар? Кто даст доллар?» Он наклонился вперед со своей самодельной трибуны. «Не вы ли готовы дать доллар, Первюс де Йонг?» Де Йонг невозмутимо посмотрел на него и даже не шевельнулся. Его безразличие передалось остальным, и пустая корзинка вдовы сразу как будто бы усохла. 80! 80, джентльмены! Я хочу вам кое-что сообщить. Раскрою на ушко один секрет. Худое лицо аукциониста засветилось лукавством. «Джентльмены, послушайте, в этой прекрасной корзине нет курицы. Там не курица. Там...» — драматическая пауза. «Там жареная утка!» Омс откинулся назад, промокнул лоб красным платком, высоко поднял руку. «Последняя попытка!» 85! Прорычал толстый Горис фон Вюрен. 85! 85! 85, джентльмены! 85 раз! 85 два! Бах! Корзина уходит Горису фон Вюрену за 85 центов! Собравшиеся выдохнули, но это был ветерок перед бурей. Сразу же поднялся вихрь разговоров, треск и грохот. Богатой вдове Парленберг придется есть свой ужин с сынком фон Вюрена, большим и толстым Горисом. А в дверях, болтая с учительницей, как будто они знакомы 100 лет, стоит себе Первюс де Йонг с деньгами в кармане. Чем не театр? Адам Омс был рассержен. Его лисье личико скривилось от злобы. Он гордился своей способностью поясничать, ведя торги. Однако его коронный номер принес всего лишь жалкие 85 центов. Притом, без сомнения, добавил ему врага в лице доходного клиента, вдовы Парленберг. Среди криков, аплодисментов и смеха Горис фон Вюрен вышел вперед получать свой приз. Огромная корзина была передана, увесистая, богатая ноша с удобной ручкой, которая обхватывала это круглое пузо, с белой салфеткой, такой блестящей от крахмала и утюга, что от нее отражается свет лампы над трибуной аукциониста. Когда Горис фон Вюрен подхватил этот груз, плечи его опустились. Содержимое корзины обещало насытить даже такого обжору, как он. Немного застенчивая, но все же торжествующая улыбка появилась на его полном румяном лице. Адам Омс принялся копаться в куче корзин, стоявших у его ног. Его нос еще больше вытянулся, а худые руки слегка задрожали, когда он вытащил оттуда один небольшой предмет. Выпрямившись, он вновь улыбнулся. Глаза его блестели. Деревянный скипетр призвал собравшихся к тишине. Аукционист высоко поднял руку. На кончиках пальцев он держал, изящно балансируя, маленькую обувную коробку Селины, белую, перевязанную красной лентой с воткнутой в бантик веточкой хвои. Дождавшись всеобщего внимания, он опустил руку, чтобы прочитать имя владелицы, и вновь ухмыляясь, поднял коробку на всеобщее обозрение. Омс ничего не говорил. Не переставая улыбаться, он держал коробку высоко над головой и поворачивался из стороны в сторону, чтобы всем было видно. Перед мысленным взором тех, кто сидел рядом с ним, все еще стояло только что разыгранное огромное корзинище, доверху наполненное едой. Контраст был слишком большой, слишком унизительный. Люди захихикали. Потом их смех стал громче и, наконец, перешел в хохот. Адам Омс с молчаливой серьезностью открыл рот. Изящно отставив мизинец, он продолжал раскачивать коробочку слева направо. Глазки-бусинки тоже бегали туда-сюда. Он ждал, как истинный артист, пока смех достигнет своего апогея, и только тогда поднял руку, призывая к тишине. Скрипучая «хм», когда он прочистил горло, чуть было не заставило толпу снова расхохотаться. «Дамы и господа! Перед вами изысканнейшая штучка. Она призвана не только ублажить утробу, но и стать праздником для глаз. Так что, ребята, если предыдущий лот показался вам слишком роскошным, то этот уж точно будет в самый раз. Если же еды вдруг окажется недостаточно, вы сможете перевязать ленточкой волосы вашей дамы, а веточку использовать как бутоньерку». «Просто красота! Да, просто красота! Кроме того, вы получите к ужину и саму даму. Но понятно, что такую коробочку собрала не деревенская девушка. О, нет, сразу ясно, что эта девушка городская. Кто же она? Кто же принес такую элегантную коробочку с ужином на двоих?» Он вновь с важным видом внимательно посмотрел на коробку и добавил, как будто поразмыслив: «Если вы, конечно, не особенно голодны». «Кто же?» Кривляясь, Омс начал оглядываться по сторонам. Щеки Селины стали такого же цвета, что и платье. Глаза широко раскрылись и потемнели от усилия загнать назад наворачивающуюся горячую муть. Зачем только она поднялась на этот несчастный ящик из-под мыла? Зачем пришла на этот отвратительный вечер? Зачем вообще приехала в Верхнюю Прерию? Зачем... «Мисс Селина Пик! Вот кто это! Мисс Селина Пик!» Сотня круглых, как воздушные шары, лиц повернулась к ней, словно кто-то дернул их за веревочку, а она стояла на ящике у всех на виду. Ей показалось, что эти лица как будто плывут ей навстречу, и Селина выставила вперед руку, чтобы их оттолкнуть. «Кто сколько предложит? Кто сколько предложит за этот милый ужин на один зуб, джентльмены? Называйте цену, друзья!» «5 центов!» — подал голос старый Йоханнес Амбюл и усмехнулся. Хихикающий зал перешел на гогот. Где-то внизу живота Селина почувствовала тошноту. Сквозь туман в глазах она видела лицо вдовы уже не грустное, а улыбающееся. Увидела милую черноволосую головку Рульфа. В его лице чувствовалась решимость, как у взрослого мужчины. Он шел к ней или пытался дойти. Но маленькому мальчику трудно было пробиться сквозь толпу высоких и крепких людей. Селина потеряла его из виду. Как жарко, как жарко! Чья-то рука обхватила ее за талию. Кто-то поднялся на ящик и встал рядом, чуть покачиваясь и слегка прижавшись к ней для поддержки. Первюс де Йонг. Теперь ее голова оказалась вровень с его могучим плечом. Они стояли рядом в дверном проеме на ящике из-под мыла, и все это видели. 5 центов дают за этот милый малюсенький ужин, собственноручно собранный учительницей. 5 центов. 1 доллар. Первюс де Йонг. Лица шарики вдруг сдулись, словно их кто-то проткнул. От изумления верхняя прерия разинула рот, да так его и не закрыла. Теперь Селина уже не была обыкновенной девушкой. Она высоко подняла голову, и ее темные волосы стали еще красивее по контрасту со светлой копной стоявшего рядом человека. Покупка красного кашемирового платья наконец оправдалась. «И 10 центов!» Рякнул старина Йоханнес Амбюл, глядя на Селину слезящимися глазами. В лице Адама Омса шла явная борьба между актерским искусством и природным ехидством, и искусство победило, а аукционист одержал верх над человеком. Ему было неизвестно понятие психология толпы, но хватало артистического чутья, чтобы осознавать, что в этом зале с людьми происходит нечто удивительное и таинственное, что маленькая белая коробочка превратилась из предмета презренного и смехотворного в объект ценный, красивый и бесконечно желанный. Теперь он и сам смотрел на нее, замерев от восторга. «Доллары 10 центов дают за эту коробочку, перевязанную ленточкой в тон платья девушки, которая ее принесла. Джентльмены, вы получите ленточку, ужин и девушку. И за все это всего 1 доллар и 10 центов. Джентльмены, джентльмены, помните, это не просто еда, это картина, приятная глазу. Кто даст больше? 1 доллар и еще 5 центов. Барон Деро с окраин Нижней Прерии. Рослый молодой голландец Бром Бонс округи. Сноска. Бром Бонс – один из героев рассказа «Легенда о сонной лощине» Вашингтона Ирвинга, отличавшийся силой, храбростью и дерзостью. Алтье Хьюф, обидевшись на его холодность, назло вышла замуж за другого. Говорили, что по нему сохла Корнелия Винке, признанная красавица нового Гарлема. Привезя на рынок телегу овощей, он всю ночь при свете газовых фонарей играл в карты прямо в телеге, и окрестным уличным девицам так и не удалось добиться его внимания. Парень был почти 2-метрового роста. Его загорелое лицо сияло над толпой, как полная луна. Веселые озорные глаза смеялись над Первюсом де Йонгом и предложенным долларом. «1,5 доллара!» Высокий звонкий голос. Голос мальчика. Это Рульф. «О, нет!» — воскликнула Селина, но в общей суматохе никто ее не услышал. Однажды Рульф признался ей, что за 3 года скопил $3.50. За 5 можно будет купить набор инструментов, о чем он мечтал последние несколько месяцев. Селина заметила, как изумление в лице класса Пола быстро сменилось гневом, и как Мартье Пол сразу дотронулась до руки мужа, чтобы его успокоить. $2, Первюс де Йонг. Два! Это Адам Омс выступление от накалившейся атмосферы аукциона. И 10 центов. Осторожное предложение от Йоханнеса Амбюла. 2¼, барон де Ро. 2.50, Первюс де Йонг. $3. Высокий мальчишеский голос сорвался на последнем слоге. Все рассмеялись. Три! 3½, Первюс де Йонг. 3.60. 4, Деро. И 10. Голоса мальчика больше не было слышно. «Хватит, не надо!» — прошептала Селина. 5. Первюс де Йонг. 6. Деро, красный как рак. И 10. 7. Там всего лишь сэндвичи с вареньем, в панике прошептала она де Йонгу. 8. Йоханнес Амбюл пошел в разнос. 9. Деро. 9. Дают 9. 9. Кто больше? Пусть он забирает. Кексы не очень хорошо поднялись. Не надо. 10, сказал Первюс де Йонг. Барон де Ро пожал могучими плечами. 10. Кто скажет 11? Кто скажет 10.50? 10, джентльмены. 10 раз. 10-2. Продано. За $10 Первюсу де Йонгу. «Хорошая цена!» Адам Омс протер лысую голову, щеки и вспотевшую ямку на подбородке. $10. Адам Омс знал, как знали все вокруг, что это была не просто сумма в $10. Никакая корзинка с едой, даже если бы в ней лежали язычки соловьев, золотые яблоки, аталанты и редчайшие вина, не могла бы стать адекватной компенсацией за потраченные $10. Сноска. Аталанта — персонаж древнегреческой мифологии, знаменита красотой и быстротой в беге. Гиппомен, один из женихов Аталанты, во время состязания в беге бросал ей под ноги золотые яблоки, чтобы заставить остановиться. Они означали пот и кровь, труды и невзгоды, многие часы под палящим полуденным солнцем прерии, неизбежную тяжкую работу под проливными дождями весной, беспокойные ночи на чикагском рынке, в которые удается выкроить для сна без крыши над головой лишь пару часов. Мили утомительного пути по избитой неровной дороге от верхней прерии до Чикаго, то в грязи по ухабам, то в пыли на ветру, когда ничего не видно из-за летящего в глаза песка. На аукционе Кристи при продаже какой-нибудь миниатюры за миллион не возникает такой глубокой тишины, а потом, следом за ней, таких полных драматизма разговоров. Они съели свой ужин в углу зала. Селина открыла коробку и вынула оттуда фаршированные яйца, слегка осевшие кексы, яблоки и тонко-тонко нарезанные сэндвичи. Верхняя прерия, нижняя прерия и Новый Гарлем холодным оценивающим взором глядели на скудную пищу, извлеченную из обувной коробки с красной ленточкой. Селина протянула Первюсу сэндвич, который показался микроскопическим на его громадной лапе. Неожиданно все ее переживания и неловкость улетучились, и она рассмеялась, не громко, истерически, а весело, по-детски. Селина впилась своими белыми зубками в один из этих нелепых сэндвичей и посмотрела на Первиуса, ожидая, что тот тоже рассмеется. Но он молчал. Вид у него был совершенно серьезный, а голубые глаза, не отрываясь, смотрели на лежащий на ладони кусочек хлеба. Чисто выбритое лицо покраснело. Он откусил немного и принялся сосредоточенно жевать. «Боже, какой он милый! Такой большой и милый! А мог бы сейчас есть утиную грудку? $10!» — подумала Селина, а вслух сказала. «Почему вы это сделали?» «Не знаю». «Не знаю». И потом, подумав, «Вы были такая маленькая, а они над вами смеялись, веселились». Он говорил совершенно искренне. Его голубые глаза не отрывались от сэндвича, а лицо стало еще краснее. «Но чтобы выкинуть $10, такая причина представляется очень неразумной», — строго сказала Селина. Казалось, он ее не услышал и продолжал жевать, переключившись на кекс. И вдруг сказал: «Я почти совсем не умею писать. Могу только подписаться и все. А читать? Немножко, по складам. Хотя на чтение у меня времени нету. Но, наверное, хотел бы. И арифметика. Кое-как считаю. Но парни на рынке все лучше меня. Так здорово вычисляют в голове. Раз и готово». Селина наклонилась к нему. «Я вас научу». «Научу». «Как это научите?» «По вечерам». Он перевел взгляд на свои огромные огрубелые руки, потом поднял глаза на нее. «Как же мне вам платить?» «Платить? Не надо мне платить!» Она была искренне возмущена. «Вот что я вам скажу». Он просиял от пришедшей в голову идеи. «Я живу по соседству со школой, рядом с Бауцами. Могу по утрам растапливать вам в школе печку. Насос могу разморозить и ведро воды принести. В этом месяце, в январе и феврале, даже в начале марта. Я ж в город сейчас не езжу из-за зимы. Буду печь вам топить до весны. И приходить, может, 3 раза в неделю, по вечерам к полам, чтобы учиться». Он казался ей таким беспомощным, робким и огромным, а из-за своего роста еще более несчастным. Селина почувствовала прилив нежности к этому человеку, нежности одновременно безличной и материнской. «Боже, какой он милый!» — снова подумала она. «Большой, беспомощный и милый, к тому же такой серьезный и смешной». Он действительно был серьезный и смешной, с нелепым кексом в большой ручище, с огромными, как у быка, глазами, с залитым краской лицом и наморщенным от беспокойных мыслей лбом. Вдруг она рассмеялась негромко и весело, и он после смущенной паузы добродушно подхватил ее смех. 3 раза в неделю, — повторила Селина и добавила, совершенно не догадываясь, к чему это приведет. «Конечно, мне будет очень приятно, очень-очень приятно».